Ее же муж должен был сам принять фамилию Гринграсс, в этом кодекс рода был неумолим. Первенец, независимо от пола, всегда является продолжателем рода, а значит, круг потенциальных женихов уменьшался до очень уж малых значений, если, конечно, не рассматривать полукровок и маглорожденных. Уизли, ха, скажи ей кто еще год назад, что у нее появится даже не мысль, тень мысли о ком-то из этой семейки как возможной кандидатуре в женихи, да она бы рассмеялась ему в лицо. Предатели крови, это не просто оскорбление, это фактически клеймо, из-за которого Молли Уизли, урожденная Прюэт, была вымарана из списков рода, после тайной свадьбы с Артуром Уизли. Вот только с парнем, сидящим напротив, было все не так просто. Ее удивила реакция отца, когда она со смехом поведала о попытке пригласить ее на бал. Есть списки чистокровных родов, записанные в книгах-артефактах сродни книге рода, в которых каждый из чистокровных волшебников может ознакомиться с родословной, в том числе и предполагаемого жениха или невесты. Артефакт чисто магический, изменения в записях не вносятся ничьей рукой, а значит не могут быть подделаны. И если в обычном перечне чистокровных родов Уизли присутствовали, то записи артефакта четко обрывали род Уизли где-то в 18 веке. Вот только теперь, неведомым образом, в нем появилась новая строчка «Рональд Уизли». И отец, нет, не приказал, просто посоветовал присмотреться к этому парню. Соглашаться он тоже ее не принуждал, потрепав ее по голове, просто сказал, что ей самой пора принимать самостоятельные решения и самой учиться разбираться с их последствиями. Особенно ей запомнилась его последняя фраза: «Даже неудачный опыт, это все равно опыт». Она еще спросила, кто также в курсе об изменении в книге, на что получила странный ответ: «Никто, из тех, кому следовало бы», после чего отец чуть злорадно рассмеялся. Дальше она, как истинный наследник рода, принялась изучать все, что можно было узнать о нем. Нет, она краем уха слышала и о странной истории на чемпионате по квиддичу, и о конфликте с Малфоем, а связанная с турниром трех волшебников и вовсе происходила на ее глазах. Но там всех больше заинтересовала история с Поттером, попавшим на турнир вообще в обход основной жеребьевки, но вот свести все факты воедино. Папа ей помог, используя кое-какие связи смог вытащить подробности из Мунга. Имелись и портреты родни в Хогвартсе, не отказавшие своему потомку в информации на благо рода. Сведений оказалось неожиданно много, и картина вырисовывалась крайне необычная. Поворотной точкой был именно чемпионат по квиддичу, вернее, события, последовавшие прямо за ним. Грубо говоря, той ночью один Рон Уизли умер, а второй родился, настолько разительно они отличались до и после. Как сказали в Мунга, парень побывал на грани жизни и смерти, перенеся чудовищный стресс, который не мог не повлиять на психику, но если у одних воздействие имело бы разрушительное воздействие, то у него наоборот, закалило и укрепило, разительно поменяв личность. Парень стал совсем другим, даже собственная родня это признала. Еще одним кирпичиком стало то, что на него положил глаз Грюм, старое чудовище, которым только детей пугать. Но стоило отдать ему должное, Шизоглаз был отменным бойцом и опытнейшим боевиком, даже по меркам прошлых, более воинственных поколений магов. Ее пра, и еще много раз прадедушка, чей портрет висел на главной лестнице родового поместья, участвовавший во многих стычках, как магловских, так и магических, и презрительно крививший губы при упоминании о современном поколении, о Грюме отзывался с толикой уважения, говоря, что такому бойцу в его отряде точно нашлось бы место. Она попросила составить мнение и об Уизли, благо портрет прадедушки в Хогвартсе был, как и приятели среди других портретов. Вернувшись через сутки, тот, машинально поправив усы, посмотрел на внучку задумчивым взглядом, прокашлившись вымолвил: «Ну, у парня есть задатки. Обучение, конечно, поздновато начали, но если не забросит, через пару лет уже будет что-то из себя представлять». Тут он поправился. По нашим, конечно, меркам, по современным, он уже сейчас лучше подготовлен, чем любой ученик Хогвартса, недаром его кубок выбрал. Так это был не обман? Спросила она, а предок только покачал головой. Нет, в его случае все было честно, да и повелителем драконов так просто не становится. Тут уже она скептически хмыкнула. Дракону тому Дамблдор по мозгам дал, скорее всего. Прадед прищурился. И кто так говорит? Да все говорят. Пожала тогда Дафна плечами. «Все ошибаются», — веско бросил прадед, оставляя внучку в глубокой задумчивости, после чего исчез из рамы, уйдя в один из десятков других, что были разбросаны по замку и Англии. Так что Дафна сидела и, продолжая украдкой разглядывать углубившегося в чтение парня, мучилась который раз одним и тем же вопросом. «Так кто ты такой, Рональд Уизли?» Уже на подходе к Хаксмиту я переоделся, сложив лишние вещи в рюкзак и, усевшись у окна, принялся любоваться лицом соседки, не пялись, конечно, как баран на новые ворота, но и без особого смущения. Встретившись пару раз со мной глазами, она чуть дернула бровью, но ничего не сказала, лишь чуть отвернулась, с независимым видом приподняв подбородок. Как оказалось, меня встречали. На перроне присутствовала сестра и близнецы собственной персоной. Скинув на перрон рюкзак, я спрыгнул сам, улыбнулся крику «Братец!» и бросившийся мне навстречу Джинни. Вот только в нескольких метрах от меня она резко затормозила, когда я обернулся, подавая руку и помогая спуститься вниз Гринграсс. «Ты все-таки с ней!» Обвиняющая ткнула она пальцем в слизеринку, на что та лишь изогнула губы в презрительной усмешке, а я пожал плечами. «С ней!» — коротко бросил, подтверждая самые черные догадки сестры. «Но она же!» Возмущению младшей не было предела. Гринграсс эта ситуация скорее забавляла, потому что, вынув руку из моей ладони и проходя мимо нас, направляясь к стоянке экипажей, она как бы невзначай бросила: «Рон, не забудь перед балом показать свой костюм, мне надо подобрать подходящие аксессуары». «Хорошо», — спокойно ответил я и, подождав, когда та выйдет за пределы слышимости, обратился к кипевшей сестре: «Ну и что это было? Это же змея слизеринская». Пожав плечами, ответил: «А я, тупоголовый гриффиндорец». Посмотрев на молчавшую девушку, со вздохом принялся объяснять, что первое, что второе, не более чем квинтэссенция из вечной борьбы факультетов, вылившаяся в подобные ярлыки, как и попытка всех поголовно слизеринцев записать в темные маги, что, кстати, бред само по себе. Нет темной и светлой магии, она лишь инструмент, который можно применить по-разному. Так вот и ученики слизерина тоже все разные. Та же Гринграсс, вот скажи, хотя бы на уровне слухов, их род был связан с пожирателями и тем, кого нельзя называть, даже не то, что кто-то из них сам был пожирателем, а просто поддерживал их идеи. Сестра, закусив губу, молча качнула головой. «Ну вот, видишь», я чуть улыбнулся, посмотрев долгим взглядом на нее, продолжавшую угрюмо из-под лобья смотреть на меня, вздохнул. «И все-таки, тебе это не нравится». Джин не отвернулась, ничего не ответив, но все было понятно и без слов. «Ладно, поехали». Поняв, что эту иррациональную вражду мне не преодолеть, я подхватил рюкзак и, пожав руки братьям, что весь наш диалог дипломатично простояли в сторонке, направился в сторону впряженных в коляски фистралов. В спальне, куда я устало ввалился, все-таки время было позднее, меня уже поджидал Поттер. «Рон, слушай», — подскочил он с кровати. Скинув вещи на пол, я присел на скрипнувшие ложе, махнул тому рукой. «Садись, рассказывай». Засуетившись, мой напарник по несчастью присел рядом, отчего-то поправил очки, не зная, куда деть руки. «Да успокойся ты, в чем проблема?» Гарри кивнул, сложив ладони на колени, выдохнул, сказал неуверенно: «В общем, как думаешь, можно отказаться, если уже согласился с кем-то пойти на бал?» «Ты про тот аукцион?» Я хохотнул, вспоминая. Победила в нем бойкая герла с шестого, этакая бойбаба, рядом с которой щуплый Поттер казался совсем уж задохликом. «Угу», — понуро кивнул тот. «Да легко», — уверенно заявил я. «Берешь и говоришь, что со своей жеребьевкой могут идти к Мерлину взад, главное, чтобы уже была подобрана нормальная кандидатура». Избранный задумался, а я начал притворять в жизнь заранее продуманный план. «Слушай, а ты танцевать-то умеешь?» — по-дружески поинтересовался у него. Поттер чуть покраснел, сказал тихо: «Да не особо, только что у Маккошки на занятиях было, до тебя мне далеко». «У-у», протянул я. «Это, брат, верный путь опозориться, нас же первыми погонит бал открывать, будешь ходить и запинаться и партнерши ноги отдавливать, представляешь, как веселиться будут все эти болгары с француженками, я уж не говорю про Малфояйко». «И что делать?» Он взглянул на меня с какой-то обреченной решимостью. «Спешно наверстывать упущенное, пока у нас есть несколько дней». Я встал, бросил полуприказным тоном: «Собирайся». «Куда?» Поттер подскочил следом. «Свожу тебя к хорошему учителю». Гарри подорвался за мантией, спешно напяливая одежду, чуть невнятно поинтересовался. «А кто учитель?» «Моя сестра, Джинни», — ответил я, наблюдая за торопящимся и, соответственно, только еще больше затягивающим процесс парнем. «Ты думаешь, с чего я тогда у МакГонагалу класс показал?» «Все потому, что именно с ней мы заранее все отработали. А она согласится?» Приостановившись, Поттер вопросительно взглянул на меня. «Ну, я, конечно, попрошу, сходу не откажет, а дальше все будет зависеть только от тебя». «Ладно», — Гарри выдохнул, оправляя одежду. Чуть постоял, набираясь решимости. «Все, я готов, идем», — я кивнул в ответ. Чуть улыбнулся, добавил. «Не дрейфь, она хорошая девушка, не то что эти», напомнив об оголтелом факультетском бабе, разыгрывающем избранного как какой-то предмет. Поломав для вида комедию с уговариванием сестры, активно ей при этом подмигивая, договорился о занятии танцами и, сбагрив обрадованного Поттера в ее цепкие ручки, довольный собой отправился обратно в спальню распаковывать привезенные шмотки. Где-то там лежал еще пакет с парадной одеждой на бал, которую мне подобрала Рита. Надо было ее развернуть и сдать замковым домовикам на глажку. Дафна, думаю, не шутила, когда просила показать парадку для подбора аксессуаров. Для женщин это вопрос серьезный и манкировать им не стоило. Глава 33. На следующее утро, выполнив стандартное физо и вволю намахавшись палочкой, я пошел опрашивать еще одного человека, который мог знать какие-то подробности о Седрике Диггоре. По всем прикидкам, лучшим кандидатом на эту роль была Грейнджер. Я обоснованно считал, что она должна была уже подостыть, все-таки время прошло с той пьянки, и может даже пойти на контакт. Единственное, надо было как-то аккуратно начать разговор, черт ее знает, какую роль в их компании занимал первый, там могли быть как дружеские отношения, отчасти, так и стойкое неприятие. Гермиона все же, особенно на первых курсах, была дамой очень нелегкой в общении. Нашел я ее, кто бы сомневался, в библиотеке. Занятия еще не начались, большинство учеников еще только вставало, умывалось, и только мы, две ранние пташки, были уже давно на ногах. Вот только если меня заставляло так упираться банальное желание пережить финал турнира, то у Грейнджер это была, похоже, маниакальная жажда знаний. «Герми, привет», — бросил я, приземляясь на стул по другую сторону стола, заваленного книгами. «Для тебя, мисс Грейнджер», — холодно бросила та. «Да ладно тебе, ну подумаешь», — ляпнул по пьяни, — «с кем не бывает. Знаешь, Рональд Уизли», — она привстала, чтобы видеть меня из-за штабеля книг. «Я честно считала, что ты стал другим, даже жалела тебя», она поправилась. «Немного. Вот только как оказалось, все это было заблуждением, ты не изменился, просто стал еще хуже, чем был». «Это еще с чего вдруг?» – буркнул я уязвленно. «А с того, что раньше, хотя бы, не было никакого по пьяни. Ты катишься, Рон, катишься по наклонной, и твои успехи вскружили тебе голову. Если раньше ты своими свинскими повадками и тупостью вызывал лишь легкое чувство брезгливости, то сейчас меня просто передергивает при виде тебя, а на душе становится гадко и мерзко». Ошарашенный, обозленный такой несправедливой тирадой, я тоже приподнялся, не в силах сдержаться, зло бросил. «А ты знаешь кандидатуры получше, не гадкие и не мерзкие?» «Знаю». Оно посверлило меня взглядом, но затем, вдруг резко осунувшись, бесцветным голосом буркнула: «Знала. И кто же этот эталон нравственности и морали?» Язвительно выплюнул я, не в силах успокоиться. А она ожгла меня снова взглядом, помедлив, произнесла с вызовом: «Седрик Диггори, этот извращенец». Презрительно фыркнул я, все еще находясь на взводе и оттого на секунду потеряв контроль. А она, побледнев, выпрямилась, натянутая словно струна, и было поздно уже себя корить за фатальную ошибку. «Сказанного не вернуть, слово не воробей». Начал блеять я, лихорадочно ища выход из положения и не находя его. А Гермиона вдруг с шипением рассерженной змеи отмерла, с клокочущей яростью в голосе заговорила: «Действительно, кому я это говорю? Тому, кто ненавидел его все эти годы, а он был лучше тебя во всем. Умный, знающий, вежливый и галантный, настоящий джентльмен. Именно он спас меня от тролля на первом курсе и был настолько скромен, что упросил меня не сообщать это учителям. Только благодаря ему я не стала жертвой Василиска на втором курсе, как бедняга Криви. А от скольких ошибок нас уберегли его советы. Он был в сотню раз лучше и благороднее тебя. Настоящий рыцарь. Еще скажи, что ты влюбилась в него», — снова во мне заговорило уязвленное самолюбие, напрочь отметая голос разума. Я бросил это и замер, потому что понял, что угадал. Влюбилась, мертвым голосом, еще больше побледнев, произнесла она. Да, влюбилась. В такого нельзя было не влюбиться. Я это поняла окончательно на третьем курсе, когда нас он уберег от Блэка с Люпином. Я хотела ему признаться после каникул, но его убили. Из ее глаз покатились слезы. А ты мне пробудешь моей женой, трое детей, мерзкий ублюдок. О, Мерлин, расплакавшись окончательно, она выбежала из библиотеки. Молодой человек, полный арктического холода, голос окатил меня сзади. В настолько холодных нотках, что казалось, стены должны были покрыться изморозью, я с трудом узнал голос мадам Пинс. Обернувшись, натолкнулся на ее режущий взгляд, а она, указав рукой на дверь, бросила: «Убирайтесь, и чтоб я вас здесь больше не видела». Угрюмо вздохнув, я кивнул и молча вышел. Под грохот захлопнувшихся створок, за моей спиной, не сдержавшись, грязно выматерился. Это был провал. Из библиотеки я возвращался в паршивом настроении. А чему радоваться-то? С Гермионой контакт потерян напрочь, по Дидгари ничего существенного, кроме того, что он, в придачу к извращенцу, еще и лживая, двуличная, лицемерная скотина, выяснить не удалось. А ведь возможно было. Эх, заранее бы знать. Да что уж сейчас, надо теперь думать, что делать дальше. И, похоже, в этой жизни мне с Грингер точно не светит. Первая любовь, мать ее, в подобном, не самом хорошем расположении духа, я забрел на второй этаж, аккурат, похоже, туда, где на первом курсе сидел дружок Хагридовский, Цербер. Собакина, естественно, там давно уже не наблюдалось, зато, как оказалось, наблюдалось нечто иное. Ба, знакомые все лица, буркнул я, обращаясь к угрюмо приложившему к лицу ладонь Поттеру, что сидел на скамейке у стены и задумчиво смотрел вдаль. Отняв ладонь, он посмотрел на меня, и мои брови невольно поднялись. Под глазом у избранного сиял здоровенный отменный фингал. Я невесело хохотнул и присел рядом. Спросил односложно. «Отказал, отказал», вздохнул Поттер. Молоток, вытянув ноги, откинулся, заводя руки за голову. Чуть искоса глянув на Гарри, добавил, больше, конечно, стараясь убедить в этом себя. «Забей, все херня». «Да я-то забил», — ответствовал Поттер. «Вот только она не остыла еще. Похоже, бой баба, что имела виды на бал с избранным, оказалась чересчур обидчивой. Вон какой бланш ему поставила. Не знаю, проверять пока неохота». Чуть передернув плечами, парень снова приложил ладонь к глазу. «Ну, тогда еще посидим». Я замолчал, уперев взгляд в потолок, задумался о своем. Почти абсолютная тишина и легкий полумрак этому замечательно способствовали. Как ни прискорбно, но золотого трия, похоже, теперь не будет. Не Вилл сам по себе, так как не в ладах с Гарри и со мной. Гермиона меня вообще теперь ненавидит. Гарри на распутье, хоть пока об этом и не догадывается. Как бы ему ни поставили условия выбирать между мной и Грингер. Естественно, что притягивать его я буду к себе. Так что, как все дальше сложится теперь, черт его знает. Знание канона тут не поможет, а гадать на кофейной гуще дело неблагодарное. Вообще, со мной творится что-то странное, похоже, иное тело, иной гормональный фон таки бьют по мозгам. Я стал намного раздражительнее и несдержанней, чем там, в прошлой жизни. Раньше, таких косяков я бы не допустил. Грела надежда, что со временем это пройдет, вот только холодная голова, горячее сердце и чистые руки мне были нужны сейчас, а не в гипотетическом будущем. Слишком дорого могли мне встать эти ошибки. «Рон», — прервал мои размышлизмы тихий голос. «Чего?» «Да спросить хотел. Ты не против, если я приглашу твою сестру на бал?» Покосившись на Поттера, бросил. «Я, нет. Согласиться, идите. Спасибо. Да ни за что». Снова установилась тишина. Тут вдруг нагрелось зеркальце в нагрудном кармане. Меня вызывало Скитер. Не без сожаления поднявшись, хмыкнул еще раз, разглядывая застывшего в позе роденовского мыслителя избранного, сказал на прощание: «Ладно, бывай, можешь, кстати, сестре показаться, она знает, как такие вещи быстро сводить, мать научила, сам понимаешь, в доме, где куча пацанов, драки дело частое». Найдя глухой безлюдный закуток, достал переговорное устройство, улыбнулся, увидев Риту в своем обычном боевом камуфляже. «Хорошо выглядишь. Есть новости?» «Спасибо, дорогой». «Конечно, иначе бы не вызывала». В двух словах, Дидгари заказали. «Апа, я разом подобрался». «Кто?» «Гномы», — ответила Скитер. «То есть они его и прибили?» — пробормотал я, негромко. «А вот и нет», — Скитер покачала головой, растянув губы в язвительной ухмылке. «Там вообще история странная. У меня есть источник в Аврарате. Так вот, в том проулке, над телом свежеубиенного, схлестнулось аж две группы наемников. К моменту появления дежурной группы, аппарировавшей на множественные магические всплески в магловской части города, обе группы уже успели поубивать друг друга, только одного удалось взять еще живым, кто-то приложил его проклятием длительного действия. Умереть он, конечно, умер, до Мунга даже довести не успели, но по дороге сотрудникам рассказал, что нанята группа была гномами. Вот только Дидгарини они порешили. К моменту их прихода он был уже мертв, а вторая группа напала на них в момент осмотра тела», — покачала в ответ головой Рита. «Интересно, девки пляшут», — я задумался. «Кстати, а почему в газетах ничего об этом не было? Я тот период очень внимательно изучал. Дело под грифом. Прямая резолюция Скримджера». Рита серьезно посмотрела на меня. «Сам понимаешь, такое чревато». Я кивнул. Подумав, задал еще вопрос. «А чья вторая группа была, известно?» «Нет, тоже наемники, но на кого работали, неизвестно». «Все интереснее и интересней», — задумчиво пройдясь по коридору, резюмировал. «Итак, было две группы наемников по его душу, нашего незабвенного Седрика, но убили его не они, значит, был кто-то третий». «Получается так», — согласилась со мной журналистка. «Ага, первая группа от гномов», — начал я загибать пальцы. «Вторая, допустим, от дельцов из Лютного, если он им действительно пытался впарить философский камень, это я вполне могу понять. А вот третий-то от кого?» Я посмотрел на свою помощницу, но та только пожала плечами. Затем, как-то странно посмотрев на меня, задумчиво произнесла: «Ну, если в порядке бреда, говори, третьи могли быть от Дамблдора». Запнувшись, я остановился. Прикинув расклад, согласно кивнул. «Если бы на его месте я узнал, по чьей вине потеряны артефакты, пожалуй, да, не поскупился бы на киллеров». Тут вдруг еще одна мысль пришла мне в голову. Ухватив ее за хвост и придирчиво рассмотрев со всех сторон, я криво усмехнулся. «Третьим мог быть и не Дамблдор, а кто?» — живо поинтересовалась Скитер. «Волдеморт», — нейтрально произнес я, еще раз обдумывая такой вариант и находя его вполне возможным, мимоходом заметив, как ее глаза делаются круглыми от удивления. Вдруг она, недоверчиво хмыкнув, бросила: «Да ну, он же мертв». «Опасное заблуждение», — сделав паузу, холодно посмотрел на нее. «Иногда даже мертвые возвращаются, особенно если они сильные маги». Ясно читаемый скепсис пропал из ее взгляда, когда Рита, по всей видимости, припомнила собственные выводы о моей личности. Молча кивнув, больше глупых вопросов не задавала. Глава 34. То время пронеслось, и те годы прошли, когда считал я хер за ось, вращение земли. Напевал я Губермана, придирчиво крутясь перед зеркалом и оценивая, во что меня обредила Рита. В целом, на мой дилетантский взгляд, было неплохо. Самая суть, что к рыжим волосам подходит далеко не все, про это мне еще Скитер все уши прожужжала. Как Поттер, пойти в стильной черной мантии мне не светило, поэтому зоркий женский глаз выбрал для меня темно-зеленый колор. Все бы ничего, но сходство со слизеринскими цветами было видно невооруженным глазом. С другой стороны, я всегда могу сказать, что выбор цвета был комплиментом моей спутницы. Я же, как бы, мужчина, должен уступать. От Дафны, кстати, мне досталась заколка на ворот мантии в виде серебристой лилии. Бал, да, мне было, пожалуй, даже интересно посмотреть, кто во что там вырядится. Гарри я уже видел, единственный вопрос у меня был, откуда он, каким таким путем достал свой вполне стильный прикид. В чем, а в наличии вкуса и навыков в подборе одежды ранее он замечен не был. Надо будет спросить как-нибудь потом. Насвистывая непритязательный мотивчик, я вышел из спальни. Привычно, молча проигнорировал обращенные ко мне взгляды софакультетников, которые, правда, смотрели, но высказываться не пробовали, привыкли уже к моим выкрутасам. Увидев Гермиону, пока еще в повседневной мантии, дернулся было заговорить, испытывая снова болезненный укол совести, но, натолкнувшись на холодную стену отчуждения, виновато поджав хвост, ретировался. Да чего же неудачно все вышло, мои опрометчивые слова килограммом соли ухнули на ее, как оказалось, огромные незажившие раны. Первая любовь, что поделаешь. Чутье подсказывало мне, что хоть какое-то подобие отношений с ней вопрос очень неблизкий. Единственное, что вселяло некий оптимизм, со временем боль должна была притупиться, а учеба и лето, проведенное с семьей, отвлекли бы от мысли о Седрике. Время, как известно, лечит. Придя к успокаивающему выводу, что на следующем курсе шансы на восстановление более-менее нормального диалога с Гринджер у меня есть, я загнал не вовремя вылезшую совесть обратно, туда, за пределы собственной эмоциональной сферы и направился в сторону подземелий встречать Гринграсс. В конце концов, сейчас надо было сосредоточиться именно на балу. В замке было людно как никогда, да и сам Хогвартс был пестро украшен, как всевозможными гирляндами, так и магически выращенными растениями, какой-то разновидностью плюща, расползшегося по стенам и потолку и распустившегося цветами всевозможных оттенков, а уж как пестрело в глазах от разноцветных платьев дорвавшихся до праздника студенток, всевозможных форм и расцветок, кое-кто в национальном, типа тех же сестер Потил. Девушки, они, к слову, были довольно красивые, но все-таки не пара двум чемпионам. Раскланиваясь по дороге со знакомыми, у главной лестницы встретил Крама. Болгарин был в обтягивающем как перчатка полувоенном мундире, с видом суровым и неприступным, замерший у последней ступеньки. Было видно, что он тоже кого-то ожидает, но, правда, завидев меня, чуть улыбнулся и кивнул, приветствуя. Кивнув в ответ, мазнул взглядом постоявшим в отдалении девчонкам, облизывающим Виктора жадными взглядами, и смог им только посочувствовать. По всем признакам, болгарин собирался все свое внимание сосредоточить только на выбранной спутнице. Крам, как мне казалось, в том числе и по впечатлению сформированному книгами и фильмом, был пресловутым однолюбом, что при его известности и внешности было сродни издевке. Такому племенному жеребцу надо на разведение и осеменять, вон сколько кобылок в стойлах копытом бьют, но мы, понимаете ли, образец высокой морали и быта, и ведь за девчонок больше всего обидно, был бы как все нормальные парни и, пусть не каждая, но далеко не одна смогла бы попользоваться мужиком, а тут такой облом, ну да Мерлин с ним. Спустившись ко входу в подземелье, подпер стенку и, сложив руки на груди, принялся ждать Дафну. По времени мы, конечно, договаривались, но женщины, каждая уважающая себя девушка, должна опоздать минимум на 20 минут. Иначе какая же она уважающая себя? С этим стоило смириться и набраться чуточку терпения, а еще приготовиться к неожиданностям. Все-таки я был один и совсем рядом со спальнями факультета традиционно не любящего гриффиндорцев, особенно рыжих. Подземелья Хогвартса, наверное, были, есть и будут самой таинственной частью замка, и самой для меня интригующей, особенно в свете столь ярко декларируемого остальными факультетами презрительного отношения к живущим не в башне, а под землей змеем. Слишком уж это попахивает искусственным нагнетанием, в то время как подземелья испокон веку в любом замке были средоточием всех самых тщательно оберегаемых сокровищ, тайны узников, чего уж греха таить. А это нарочитая слепота других факультетов, это отсутствие интереса к тому, что находится ниже первого этажа. Почему-то ко мне пришла уверенность, что если близнецы знали 7 потайных ходов из замка, то представители Слизерина, как минимум некоторые из них, знали много больше. Вообще, оценивая качественный состав факультетов, можно было заметить одну четкую зависимость: если на 3 оставшихся практически весь состав учеников был представлен полукровками и маглорожденными с редкими вкраплением чистокровных, то на Слизерине маглорожденных не было вообще, а чистокровных с полукровками 50 на 50. Впору было бы говорить о какой-то привилегированной касте, этаком отдельном итоне внутри Хогвартса. В кассу, я думаю, пошло бы изучение вопроса, кто есть кто в Министерстве магии. Если понимать, какого масштаба личность, допустим, Дамблдора, то вполне понятно, что Слизерин бы принял его к себе как родного, а Гриффиндор есть не что иное, как, следуя карточной терминологии, Джокер, грамотно разыграв который Альбус и стал тем самым главой Визингамота, кавалером ордена Мерлина и прочее, и прочее. Сделав ставку как раз на неродовитых волшебников, на волне смягчения нравов и рамок магического общества, получивших возможность занимать в том числе руководящие посты в министерстве и прочих ведомствах, он, в конечном итоге, получил их любовь и восхищение. Смог бы он это провернуть, пойдя, как и все, на Слизерин, не уверен. В то же время, несмотря на напрашивающийся образ этакого беспринципного политика, меня не покидало ощущение, что директор Хага действительно верит в те убеждения, которые декларирует. И это многое объясняет. Идейные борцы за правое дело никогда особо не считались с потерями и были готовы на алтарь победы положить не только себя, но и окружающих. страшные люди, и в то же время, достойные уважения. Да, насколько было бы проще быть на его месте Дамбитубдамбигат. Здесь же, по меркам магической Англии, была фигура, не побоюсь этого слова, ленинского масштаба. Тут мои размышления были прерваны самым грубейшим образом, а именно явлением бледной белобрысой немочи с фамилией на букву «М». Уизли, раздалось полураздраженное, полупрезрительное шипение. «Чего тебе, драка?» Спокойно посмотрел я на него. «Я тебе не драка, а мистер Малфой», сплюнул тот. Я покачал головой. «Не, мистера Малфоя я видел, он повыше и волосы у него длиннее». На скулах у белобрысого заиграли желваки, и он, сжав кулаки, срывающимся от злости голосом заговорил. «Считаешь, что можешь так просто подкатывать к нашим девчонкам, заявляться сюда, хамить?» Настроение у меня было благодушное, я никуда не торопился, поэтому попытался спокойно тому объяснить свою точку зрения. Во-первых, не подкатывал, а пригласил на бал, драка только фыркнул, а я продолжил. Территория Хогвартса, кроме спален, открыта для всех. Я, как видишь, в спальник вам не заламывался. А по поводу хамства, ну извини, как ты со мной, так и я с тобой. Сверкнув на меня глазами, он смолчал и уже собирался уходить, как вдруг появилась Дафна. «Вы позволите?» С вежливой улыбкой я отодвинул мешавшегося на пути Малфоя, от такой наглости впавшего в форменный ступор, и подал руку Гринграсс, заключив в свою ладонь ее изящную ладошку в атласной перчатке. «Ты великолепна, ничуть не лукавя», сообщил, стараясь поменьше пялиться в вырез платья, где, таки, уже вполне себе было. «Ты тоже», искоса глянув на побледневшего дальше некуда драка, ответила она, «ничего». «Как, ну как ты могла?» Прорезался наконец голос слизеринского принца. «И с кем бы, с ним?» Просто крик души вырвался из Малфоя, а Дафна медленно перевела на него холодный взгляд. «Это, я решаю сама», медленно и четко проговорила она, а я возмутился, невольно переходя на шотландский акцент. «Слющий, дорогой, ну что ты пристал? Ты же с Паркинсон идешь, вот и иди, не мешай. Не видишь, девушка тебе не хочет, мне не хочет». Тут два орудийных прицела, в которые превратились глаза Гринграсс, перевелись на меня, и я, поняв, что опять сказанул малость не то, уже нормальным голосом по-быстрому закруглил разговор, спешно уводя спутницу в большой зал. Большой зал был ожидаемо полон. У возвышения, превращенного в сцену, что-то живо обсуждали Дамблдор в праздничной с розовыми узорами мантии, мадам Максим в странном прикиде с белым отороченным воротником, напоминавшая мне, внезапно, страуса и Каркаров, тоже во френче военного образца, только без погон, галифе и в офицерских хромовых сапогах. Присмотревшись, я заметил еще и кожаные ремни портупеи, необычайно роднившие его с формой командира Красной Армии. Левее их кучковался преподавательский состав в лице Флитвика, Вектор, Снипа, Маккошки и Трелани, обряженные как местное пугало. На самой сцене расчехлил инструменты оркестр. Регбинт на последующую дискотеку, видимо, должен был подъехать позднее. В общем, рабочая суета. Рон. Обернувшись, я кивнул подошедшему Гарри и улыбнулся Джинни, чуть смущенно цепляющийся за руку парня. Подумал с теплотой, что хоть у кого-то мечты сбываются. Мисс Гринграсс. Чуть неловко поприветствовал Поттер мою спутницу, а вот сестра, лишь мазнув взглядом, отвернулась, сделав вид, что внимательно разглядывает музыкантов. «Может, по бокальчику чего-нибудь?» Предложил я, чтобы снять возникшее напряжение. Поинтересовался у коллеги по турниру. «Ты, кстати, не в курсе, что тут вообще есть, кроме тыквенного сока?» Уточнил Гарри, и я, поморщившись, кивнул. «Ну, есть пунш, и как он?» Оживившись, поинтересовался я. Поттер хмыкнул. «Ну если твои братья успели туда подлить, чего собирались, значит, он уже не такой и безалкогольный. Может и ничего окажется». «Стоп!» После слов о близнецах я резко затормозил. «Ты уверен, что там ни один из их новых составчиков?» «Не», тот отрицательно качнул головой. «Я тоже спрашивал, им не резон. Вроде как, там большие планы на девушек, портить праздник они не будут». «Ну тогда ладно», успокоенные мы пробрались сквозь толпу к огромной чаше с жидким содержимым и, разлив по бокалам, выпили, с моей подачи, за хорошее начало. Алкоголь не чувствовался, но внутри как-то сразу потеплело, даже Дафна с сестрой чуть оттаяли, из состояния вооруженного нейтралитета перейдя просто к игнорированию друг друга. До объявления танцев мы успели выпить еще по одной, а после них по третьей и четвертой, отчего градус настроения приподнялся совсем хорошо, заставив на время забыть обо всех неурядицах. Появление Крама с Гермионой в качестве партнерши я воспринял практически философски, несмотря на общий вздох разочарования и зависти, пронесшийся по залу. Ну, не верил я, честно говоря, особо в возможности его отговорить, не верил, не тот человек. Некоторый комизм ситуации был в том, что когда мы встретились, три чемпиона, наши девушки все трое упорно смотрели куда угодно, только не друг на друга, заставив нас самих понимающе переглянуться и поскорее развести их в разные стороны, пока чего не вышло. В остальном все прошло вполне буднично, никто не налажил, включая избранника Флёр, неизвестного мне парня вроде бы с седьмого курса Слизерина, и я окончательно расслабился, а зря. В один из моментов, когда, выпав из толпы танцующих, мы с Гринграсс отошли к столу с напитками, чтобы перевести дух, и я лениво оглядывал просторное помещение, в силу привычки отмечая какие-то характерные детали: Хагрида, настойчиво тянущего упирающуюся Максим куда-то, Дамблдора, залихватски перебросившего бороду через плечо и лихо отплясывающего, и мрачно перешептывающихся с ней по Скаркоровым, как вдруг один из моментов заставил меня серьезно напрячься, мигом пробуждая черные подозрения. Я увидел, как Гринджер отводит в сторону Гарри, прочь из зала в глубину коридора. Сердце ёкнуло, ошибки быть не могло, похоже, та все же решилась перетянуть Поттера на свою сторону, разорвать мой только-только закрепившийся с ним контакт. Этого я позволить не мог, поэтому, поспешно извинившись перед Гринграсс, быстрым шагом, только усилием воли удерживая себя от перехода на бег, рванул вслед за ними. Вблизи увидев, какое ошарашенное лицо у нашего избранного, я только укрепился в подозрениях и, подойдя, хмуро косясь на враз замолчавшую Гермиону, напряженным голосом спросил: «Гарри, что случилось?» «Да вот, Гермиона», — промычал только он, переведя на меня растерянный взгляд. «Мне этого хватило, чтобы еще более тяжелым взглядом уже прямо посмотреть на девушку». «Что?» — испугался. Она криво усмехнулась, похоже, раскусив мои страхи. «Не бойся, наши с тобой разногласия останутся между нами. Я просто сообщила Гарри, что Виктор предложил мне перевестись в Дурмстранг, и я согласилась». Вот тут ошарашенным стал уже я. Есть выражение, словно обухом по голове, так вот ко мне, в тот момент, его можно было применить с полным основанием. Единственное, что я из себя смог выдавить, ощущая возникающую пустоту где-то внутри, так это идиотское. «Он уже Виктор, представь себе», — огрызнулась Гринджер. «Тут отмер Поттер. Но как? Когда?» «Со следующего курса. Этот сдам в Хогвартсе, а затем, по программе обмена, МакГонагалл уже подтвердила, что такая есть, уеду в Болгарию». «А как же родители?» — вмешался я, жопой чуя приближающийся апокалипсдец. «А тебе какое дело?» — грубо ответствовала она, зло прищурившись. «Ты мне кто? Муж, брат, сват?» С таким напором, что я, невольно, отступил на шаг назад. Выручил меня Гарри, поддержав: «Действительно, Гермиона, а как же твои родители? Что им скажешь?» Ему она, секунду посверлив меня взглядом, все же ответила: «Скажу, что как лучшую ученицу отправили по обмену. Как видишь, даже врать не придется. К тому же у людей это обычная практика, они не удивятся». «Но это же Дурмстранг, они же чуть ли не официально готовят темных магов», — возопил Поттер, видимо, тоже прибитый мыслью о неизбежном разрыве с подругой, которой она за 3 года явно успела стать. «Чушь», — припечатала та. «Виктор что, похож на темного мага? Да и остальные болгары. То, что они изучают темные силы, не значит, что их учат их применять». Внешне успокоившись и вернув себе невозмутимое выражение лица, она буркнула: «Ладно, Гарри, тебя я, по старой дружбе, предупредила», — видя, как он пытается еще что-то сказать, предупреждающе подняла руку. «Нет, Гарри, ты меня не переубедишь. Мне слишком ненавистны стали эти стены. Уехав, я, может быть, хоть маленько смогу забыть», — она замолчала. А Поттер, вдруг осунувшись, каким-то надтреснутым голосом произнес: «Герми, как же так, сначала не Вилл, теперь ты? Скажи», — он поднял на нее глаза, в которых стояли слезы, — «чем я заслужил, что вы оба меня бросаете?» Не выдержав его взгляда, девушка отвернулась, сказала мрачно: «У тебя уже есть новый друг», — чуть издевательски добавила. «Хороший друг». Постояв, Гарри медленно засунул руки в карманы мантии, ссутулился и молча побрел по коридору вдаль, прочь от нас и от зала. Предательство обоих друзей. Его это почти сломало и, примолкнувшая была совесть, заговорила во мне с новой силой, потому что как минимум в половине произошедшего был абсолютно и единолично повинен я и только я. Бросив взгляд на Грейнджер, я увидел, как она смотрит ему вслед и пара слезинок стекает по щекам. Переведя взгляд на меня, она только бросила короткое: «Сука ты, Рон», и замолчала, отвернувшись. Она тоже ушла, только обратно в зал к Краму, а я все еще продолжал стоять. И одна только мысль крутилась в голове, что Герми права во всем, сука я, а то и чего похуже. Глава 35. В себя я приходил где-то с час. Гадостное ощущение, чувствовать себя во всем виноватым. Слава Мерлину, отпустила меня достаточно быстро. Да и пошла она нахер, мрачно подумал я. Сплюнул на плиты пола и пошел снова искать Поттера, а то как бы чего не вышло. Канон весело шел по одному месту, и поэтому, что может произойти дальше, мне было решительно непонятно. Пока шел, мысленно обращался к неведомому нечто, если оно, конечно, существовало на самом деле, закинувшему меня сюда. Да зачем нам эта баба, она с возу, кобыле легче, и без нее справимся, даже лучше будет. А я тебе говорю, что лучше. Ну что от нее Гарри видел-то все время? Упреки, нравоучения, постоянные одергивания. Не это парню надо, а крепкая мужская дружба и настоящая любовь. Любовь Джин не обеспечит, а я уж с крепкой мужской подсоблю, за мной не заржавеет. Так что это, ты там не делай поспешных выводов-то. Незаметно, под такой внутренний монолог я и наткнулся на сидящего у стены парня. Застыл, не зная с чего начать. «Ты как?» – спросил осторожно. «Херово, Рон», – бесцветным голосом бросил тот. «Ну да, лучше и не скажешь. Что творилось у парня в душе я прекрасно видел и, честно говоря, пока даже не представлял, как его вывести из этого состояния». Задумался, подбирая слова, но тут в тиши коридора, куда музыка из большого зала проникала лишь далеким отголоском, раздались поспешные шаги, и нас догнал Невилл. Остановившись возле нас, неприязненным взглядом окинул меня и, обойдя по дуге, подошел к Поттеру с другой стороны. Лонгботтом был слегка растрепан и возбужден, нездоровый блеск мелькал в расширенных зрачках, и о причине его появления можно было вполне догадаться. «Здравствуй, Гарри», — выдохнул он после недолгого молчания. «Здравствуй, Невилл», — прозвучало так же индифферентно, как и в моем случае. Посчитав это разрешением к дальнейшему диалогу, Лонгботтом присел рядом, прислонившись к той же стене, сказал тихо: «Мне Герми все рассказала. Прости, Гарри, я был дураком и идиотом. Наша дружба. Я понял, что все остальное не важно. Это обида за участие в турнире. Я правда думал, что ты меня обманул, когда говорил, что не собираешься участвовать. Но после первого испытания я понял, что это совсем не так легко, как кажется, и там вполне реально можно погибнуть. А потом и Герми кое-что объяснила. Ты извини, я давно уже собирался, да все, видать, что-то мешало подойти. И кто-то», — добавил он, снова зыркнув на меня. «Ты простишь меня?» — он протянул руку. А Поттер ответил, заметно потеплевшим голосом, взглянув на Невилла с легким прищуром: «Долго же до тебя доходило?» — сжал крепко протянутую ладонь. «Прощу, конечно, куда я денусь?» «Спасибо, Гарри», — расцвел Лонгботтом, а я мрачно подумал: «Какая прелесть, сейчас прям вот заплачу». «Рон, садись», — широким жестом предложил Надежда всея магической Британии, и я было уже начал примиряться, как так сесть поудобней, чтобы на холодном полу не заработать себе ненароком простатит, как влез неугомонный Лонгботтон, как я его окрестил про себя. «А этот-то тут зачем?» — Поттер поморщился. «Невилл, не начинай, Рон неплохой парень». «Ах, неплохой», — Лонгботтом язвительно хохотнул. «Не знаю, как тебе, Гарри, а мне-то Герми рассказала все», — зло выплюнул он последнее слово мне в лицо. «Ты о чем?» — напрягшись, переспросил Поттер. «А о том, что это по его вине она собралась в Болгарию», — обвиняющий ткнул в меня пальцем Невилл. Остановившийся взгляд Поттера перевелся на меня. «Вау-вау, притормозите», — я поднял руки. «Я всего-то спросил про Дидгари, и понеслось. Я же не Треллани, предвидеть, кто там в кого влюбился. Откуда я мог знать? Ты оскорблял его память, всего-то назвал извращенцем», — я фыркнул. «Какой же ты?» — Невилл в лучших традициях Грейнджер попытался облить меня холодным презрением. «Вот только если от девчонки я еще готов был стерпеть такое отношение, то от Лонгботтома не собирался ни секунды. Тоже любишь Седрика?» — прервал я его на полуслове. «Только не говори, что после его смерти твоя подушка 2 недели была мокрой от слез. Невилл поперхнулся, затем прокашлялся, сказал хрипло. Да нет, просто уважаю. Ах, уважаешь, тут как раз пробили полночь часы на астрономической башне. О, поднял я палец, самое время Золушке превратиться в тыкву. Достав зеркальце двусторонней связи, вызвал Риту. Заговорил сходу, без имен. «Привет, омут памяти к границе антиоперационного барьера Хогвартса, когда сможешь притащить?» «Да, надо срочно. Через полчаса, ок, жду». Убрав зеркальце, повернулся к слегка ошарашенным подросткам. «Ну что, время срывать покровы. Гарри, у тебя мантия где?» тормознул избранный, но мигом собравшись с мыслями, ответил. «В комнате. Тогда живо за ней идуй сюда. Надо будет скрытно из замка выбраться. Гарри», подал голос Невиллу. Это не самая лучшая затея. Ночью из замка, да еще и за антиоперационный барьер. Слушай, осторожный ты наш, повернулся я к нему. Или идешь с нами, или тебя приложат остолбенеем, как на первом курсе. Но это же тебя, остолбенеем, ошарашенно произнес Лангбаттом, медленно закончив. На первом курсе. Правда, я попытался скрыть неловкое состояние глубокомысленным шевелением бровей. Тем более, тут влез, оживившись, Гарри. Точно, Рон, помню. «Ты только сказал, что доложишь про нас МакГонагал, а Гермиона уже такая бац заклятием, и ты бревном валишься на пол. Я еще тогда подумал, что с ней надо быть осторожней, но тут он вспомнил последние события и помрачнел, развернувшись утопал в темноту. Укоризненно посмотрев на Лангбаттома, я бросил, ну вот, обидел человека, эй, он ошарашенно посмотрел в ответ, а я-то тут при чем, ха, я обличительно ткнул в него пальцем, вот теперь-то ты меня понимаешь». Надувшись, Невилл отвернулся и следующие 10 минут, пока не примчался Поттер с мантией, тишину ничего не нарушало. Втроем мы тихо выскользнули из замка, осторожно пробираясь за пределы замковой территории. Не хотелось в потьмах столкнуться с то там, то здесь милующимися парочками. «Гарри, ты видел, видел?» Вдруг возбужденно зашептал Невиллу, тыча куда-то в бок. Я обернулся и только глубокомысленно хмыкнул, увидев, как на защищенной от посторонних взглядов кустарником полянке, серопегий волк, вывалив от усердия язык, увлеченно и самозабвенно пялит взмикивающую овечку. Невиллу, пальцем показывать нехорошо, устыдил я начинающего вуайериста. Бросив еще раз мимолетный взгляд, добавил, оборотка или незарегистрированные анимаги, курс 7, думаю, это с чего ты так решил, усомнился тот в моей оценке. Волк больно двигается хорошо. Чувствуется опыт. Издав непонятный горловой звук, Лангбаттом затих и больше уже тишину не нарушал. Зеркало нагрелось, достав его и выскользнув из-под мантии, чтобы не палить Риту, шепотом спросил. «Ты где?» Выслушав ответ, махнул рукой парням и, уже почти не скрываясь, потрусил в указанном направлении. Рита, умница, оставив омут на приметном пеньке, сама скрылась из вида. «Правильно, нечего кому попало раскрывать наши взаимоотношения. Ну вот, граждане будущие дипломированные маги, широким жестом я подвел их к расчехленному аппарату. Гарри, Невилл, в курсе что это такое?» Очкарик отрицательно качнул головой, с любопытством разглядывая омут. «Насколько помню, Дамби его с таким устройством познакомит позже, а вот Лангбаттон неуверенно кивнул и с легким удивлением взглянул на меня. Тогда объясню для тебя, Гарри, а Невилл, в случае чего, меня поправит, я потер переносицу, подбирая наиболее простое, краткое и максимально емкое определение. В общем, это устройство, омут памяти, может показывать специально сохраненные кем-то воспоминания, причем, для наблюдателя все происходит с эффектом полного погружения. Переварив сказанное и слегка обалдев, Поттер переспросил, оглянувшись на товарища, что правда, что ли. Лангбаттом снова, чуть помедлив, кивнул, глядя на меня уже с некой опаской. «И чьи там воспоминания?» Уже с интересом оглядывая омут, спросил Гарри. «Твои?» «Нет», с легким предвкушением в голосе, ответил я. «Вовсе нет, но тут проще показать, чем объяснить». Подведя очкарика к омуту, я посмотрел на замешкавшегося Невилла. Вглядевшись в ясно читаемое на лице сомнение, сказал, уже без всякой иронии, одновременно даже с каким-то внутренним чувством жалости к ничего пока не подозревающему парню. «Давай, Алиса, пора уже снять розовые очки и узнать, насколько глубока кроличья нора. Нет, я не злый день заставлять их просматривать все». Показал сначала одну из последних записей, чем, вполне возможно, нанес им серьезную моральную травму, но остановив рвущиеся из них вопросы и, на всякий случай, поинтересовавшись самочувствием бледного как полотно Невилла, следом запустил самое первое воспоминание. Уже после, глядя на блюющего в кустах Лонгботтома и насыпящего отборными матюками Поттера, я с невеселой усмешкой подумал, что вопросов, похоже, уже не будет. И да, сразу видно разницу между домашним воспитанием под крылом бабушки и закаленным жесткими тетей и дядей организмом. Перестав материться, Гарри все-таки спросил, напряженным голосом, то сжимая, то разжимая в волнении кулаки: «Рон, это точно не подделка, просто в голове не укладывается, чтобы он...» Парень замолк, стиснув губы и пристально глядя на меня. «Нет, не похоже», — буркнул я, поморщившись. «Да и подделать такое далеко не каждому под силу, а если сходу предположить, кто на такое способен, то только Дамблдор или Снейп. Тут явно нужно профессионально владеть окклюменцией, чтобы изменять собственные воспоминания. А Герми, она знает?» «Нет, конечно», — я мрачно хохотнул. «Если она узнает, что ее первая любовь насиловала домовичку под ее личиной, то уехать в Болгарию захочет еще сильней». «Это да», — со вздохом признал Поттер. «А что насчет доказательств?» — продолжил я. «Думаю, надо поискать эту домовичку, как ее там, Тутси. Если Седрик мертв, империя должно было спасть». «Не получится». Мы обернулись на голос, узрев выползшего из кустов бледно-зеленого Невилла. Чуть отдышавшись, тот поднялся с колен, согнулся, сплевывая. Снова посмотрев на нас, повторил: «Не получится, я в курсе про нее. Она была семейной домовичкой Дидгари. С ней что-то случилось, и она прямо в начале лета умерла. Подробности, уж извини». Он натянуто улыбнулся: «Не знаю». «А откуда ты?» «Он приглашал меня к себе в гости летом». Я глубокомысленно покивал. «Действительно, когда мы с Ритой были в доме Дидгари, никакого домовика не заметили. Вот только я не придал значения этому факту и, как оказалось, зря. А часто у магов есть домовики в услужении?» Невилл в ответ на мой вопрос лишь пожал плечами: «У чистокровных семей у всех. Ну, разве что», — тут он, замявшись, посмотрел на меня, — «кроме моей». Снова мрачно хохотнул я. «Действительно, семья Уизли была прямо каким-то антипримером в среде чистокровных. Причем вот абсолютно с какой стороны не возьмись». Поттер замялся под нашими взглядами. «А можете объяснить, в чем разница между чистокровной семьей и чистокровным родом? Просто у нас нигде об этом не рассказывали, а я сам все никак до конца понять не могу». Я взглянул на Лонгботтома, и тот, вздохнув, принялся излагать основы отношений внутри магического сообщества. Мне, к слову, и самому было интересно послушать, ибо все, что я знал, было подчеркнуто из фанфиков, на достоверность никак не претендующих. «Гарри, не надо говорить чистокровный род. Род может быть только чистокровным. Род – это закрепленная магически династия волшебников, имеющая те или иные родовые дары. Не просто склонность кого-то из его членов, а устойчивый, наследуемый всеми членами рода дар. Количество поколений не важно, их у рода может быть как больше нескольких десятков, так и всего 4-5, если этот род только появился. Однако, для признания рода должно быть не менее 3 поколений волшебников, имеющих один и тот же установленный дар». Мы слушали не перебивая, не то чтобы информация эта имела для меня какое-то критически важное значение, но было просто интересно послушать. Все же в этом обществе я надеялся прожить долгую и, что немаловажно, счастливую жизнь. А Невилл, меж тем, продолжал: «Чистокровная семья же, это просто где муж и жена являются волшебниками, не обязательно выходцами из какого-либо рода. А если один из этих магов в семье маглорожденный или полукровка?» Задал я вопрос. «А какая разница? Семейный союз двух магов всегда считается чистокровным, какие бы у них ни были предки, вернее, ребенок, появившийся в таком союзе. Полукровная семья – это та, где один из родителей магл, ну, а маглорожденными, естественно, являются те, у кого в семье оба маглы. А кто такие полукровки рода?» Последовал вопрос уже от Поттера, и уже мы оба с Лонгботтомом внимательно посмотрели на него. Полукровки рода были моментом очень интересным. Полукровки рода – это дети, один родитель которых являлся членом рода, а другой, по каким-то причинам, в этот род введен не был. У таких детей родовой дар, скорее всего, проснется, но будет ослабленным, и скорее даже не в виде дара, а просто склонности к одному из аспектов магии. Не обязательно второй супруг обязан быть маглом, Это может быть и чистокровный волшебник, и представитель даже другого рода. Как-то все сложно, выразил свое мнение Поттер и задумчиво потер шрам на лбу. А Невиллу, вдруг удивительное дело, усмехнулся. Да нет, бывают случаи посложнее, и снова стрельнул глазами в мою сторону. Че, опять мои отличились? Уже ничему не удивляясь, с легким вздохом поинтересовался я, а тот, мгновенно засмущавшись, тихо ответил. Ну, мы с бабушкой разбирали как-то. Рассказывай, чё уж тут, махнул я рукой. Обещаю, бить не буду. В общем, с Уизли все намного сложнее. Они считаются чистокровным родом, но только на бумаге. А так как они предатели крови, тут Лангбаттом еще раз посмотрел на меня извиняюще, на что я лишь махнул рукой. То с точки зрения магии, членами рода уже не являются, и их родовые дары запечатаны. Но Артур Уизли вступил в брак с Молли Уизли, которая была членом рода Прюэтт, и хоть ритуал принятия в род Уизли был с ней проведен, но так как членов рода Уизли магически не существует, ритуал принятия в род был недействительным и, несмотря на смену фамилии, на Уизли, Молли так и остается Прюэтт, и ее дети, фактически, магией считались бы за полукровок рода Прюэтт. Если бы не одно «но», Молли была изгнана из рода Прюэтт и вычеркнута из списков рода, а значит передача родового дара через нее невозможна. В общем, ты, Рон, и твои братья с сестрой, просто дети чистокровной семьи с запечатанными родовыми дарами, и фактически не относитесь ни к какому из магических родов. Мда, только и смог сказать я, а Невиллу только развел руками. Глава 36. Не сказать, что я реально загрузился со всей этой родовой магии-шмаги, но чуточку, на секунду стало обидно. Как так, попаданицей без убермига проснувшегося родового дара, ну или, на худой конец, получившего вывертом левой пятки автора гипотетического фика наследства тех же Прюэттов, у которых обязательно есть полный скелетов и тайн-шкаф, а еще собственное, жутко секретное, заброшенное, или просто почти уничтоженное врагами рода поместье, но обязательно с сохранившейся столь же жутко секретной комнатой в нем, которая откроется только наследнику рода, то есть мне. На тему возможных обнаруженных там богатств фантазировать можно было бесконечно. Вот только, вздохнув, я поплелся на обязательную утреннюю пробежку, восстанавливать пошатнувшееся за вчера здоровье и думать, как оправдаться перед Гринграсс, ведь больше, со всеми этими делами, на праздник я не возвращался, как-то не до того было. «Слушай», — толкнул меня Поттер, за ночь переваривший все увиденное и теперь совсем по-другому смотрящий на меня, «Рон, а как ты вообще узнал про Седрика? Эти вот воспоминания, он ведь вообще с другого факультета. Мы единственные, я имею в виду Невилла, меня и Герми, кто с ним общался. По крайней мере, с Гриффиндора точно. А ты вообще его еще с поезда не взлюбил? Хороший вопрос, и несколько неудобный для меня. Одно дело, не любить кого-то, и совсем другое, целенаправленно выискивать на него компромат. Поэтому, еще раз быстренько прокрутив в голове все, что связывало в этой жизни этого Седрика и этого Рона, я приготовился вдохновенно врать. Мы как раз пробегали мимо лесной опушки, и я, остановившись, присел на замшелый пенек, утирая выступивший, несмотря на прохладную погоду, пот. Придав лицу задумчивое выражение, посмотрел мимо Поттера, вдаль, прищуренным взглядом, и сказал после недолгой паузы: «Пожалуй, все началось с крысы. Да кому она нужна была, твоя кры?» Начал было Гарри, но внезапно осекся, а лицо его приняло схожее с моим задумчивое выражение. Я подвинулся, и он присел рядом, также устремляя взгляд в синеватую дымку на горизонте. «Вот же извращенец», — подумав, произнес Поттер. «И не говори», — поддакнул я, — «бедная крыса, пала жертвой безумного маньяка-насильника. Мда, только и смог выдохнуть мой шрамоликий товарищ». Мы надолго замолчали, думая каждый о своем. «А ведь на месте Гермионы мог бы быть и ты», — нарушил я установившуюся тишину. Посмотрел в расширившиеся глаза за стеклами очков, сказал с мрачной серьезностью. «Представляешь, смотришь его воспоминания, а домовичка медленно превращается в тебя. Лять, Рон, ну капец, хорош прикалываться». Поттер подскочил и замотал головой, пытаясь выкинуть представшую перед мысленным взором картинку. На лице его застыла маска годливой брезгливости. «Ну, я бы не удивился, очень уж этот Дикгори странный был», — сказал я, с легкой усмешкой глядя на парня. «Его так просто было подначивать, что временами я просто не мог удержаться». Но, снова перейдя на серьезный тон, продолжил: «В общем, все началось с крысы. дальше, больше. Я стал за ним следить и заметил, что он очень часто ходит на седьмой этаж, где просто пропадает и появляется только через несколько часов. А потом я вспомнил, как старшие братья рассказывали о выручай комнате, которая открывается именно на седьмом этаже.